Лорд и осекся и отодвинул от Джордана рожу, перемазанную кровью и слюной. — Ладно, закончим на этом, но мы еще встретимся, учти мусор. Он все-таки ударил Джордана по скуле и с любопытством проследил за движением его запрокинувшейся головы. Хватка двух задних ослабела, и Джордан рухнул на колени. А четверо налетчиков быстро загрузились в машину и скрылись в грохоте захлопывающихся дверей и визги покрышек по асфальту. Ушах звенело от полученных ударов, плечи ощущало ступая боль. Он увидел пятна на каменной ступеньке и понял, что это его кровь. С трудом встал на ноги, проковылял за шлемом, подхватил его левой рукой. Потом вошел в подъезд и прислонился к колонне. Перевел дух и, зажав в зубах стон, резким движением вернул на место плечевой сустав. Почувствовал, как струйка крови стекает на грудь, пачкая куртку и рубашку. Достал бумажную салфетку и прижал к ноздрям. Дотащился до лифта и вошел в кабину, стараясь не смотреть в зеркало на свой подпорченный портрет. Джордан отпер ключом дверь и, войдя в квартиру, зажег свет. В старой квартире на старом диване его ждала прежняя жизнь. Он положил шлем в прихожей и направился в ванную. Из-под закрытой двери просачивалась полоска света, должно быть, с утра забыл выключить. Не тот момент, что придавать значение подобным мелочам. Он распахнул дверь, и в янтарном свете ванной очутился перед обнаженной женщиной, самой красивой, какую когда-либо видел в своей жизни. Женщина стояла к нему спиной и по пояс отражалась в большом зеркале над раковиной. Она вытирала полотенцем вымытые волосы. При появлении Джордана руки ее застыли, но это была единственная реакция, которую он заметил. Незнакомка не выказала ни страха, ни удивления, даже не сделала попытки прикрыться. Чему я обязана столь неожиданным посещением моей ванной? Голос у нее был мягкий и спокойный, тогда как у Джордана язык присок к гортани. Его поразило и парализовало не столько внезапное видение, сколько это красота вне времени и пространства. Он так и окаменел на пороге ванной, уставившись на две фигуры в зеркале и прижимая к носу убогую, перепачканную кровью салфетку. — Извините, я... Будьте так добры закрыть дверь с той стороны и подождать, пока я оденусь. Джордан тихонько затворил за собой дверь, чувствуя себя мальчишкой, подглядывающим в замочную скважину. После чего поспешно укрылся в ванной при гостевой комнате, зажег свет, и на сей раз в неумолимом зеркале отразилась его одинокая фигура. Разглядывая свое лицо, он отметил, что Харди с лордом неплохо над ним потрудились. Глаз распух, рот у нас были перемазаны наполовину засохшей кровью. Он открыл кран и умылся, с наслаждением ощущая прикосновение холодной воды к изуродованному лицу. Затем снял рубашку и утерся чистой полой. Пока шел по коридору в гостиную, услышал из другой ванной приглушенный гул фена. Джордан открыл шкаф, куда утром упрятал свой рюкзак, вытащил оттуда чистую рубашку. Натягивая ее на голое тело, он все не мог оторваться мыслями от видения в ванной. Еще раз, порывшись в памяти, так и не нашел столь завораживающего образа. Потом взял рюкзак и оттащил на диван, положив рядом со шлемом. Она вышла из ванной в голубом синтетическом халате. Темные, не до конца высушенные волосы обрамляли это удивительное лицо, никоим образом не нарушая его неземной красоты.